И вот журналист от такого человека прибыл ко мне лично. Хочу ли я с ним поговорить? Определенно. Рассчитываю ли я на то, что мы сможем найти общий язык? Определенно нет. А значит, не стоит играть в хорошего полицейского. Приняв решение, я попросил Агинского придержать журналиста до утра в том самом карцере, который обещал устроить Юсупову, а утром ждать меня, прихватив Лондона. Гость как раз станет чуть больше настроен на диалог, а мне пригодятся консультанты. Агинский, чтобы не подставиться с местными традициями, а Лондон, чтобы с американскими. С этими мыслями я уснул и, несмотря на все, что успело сегодня случиться, спал как младенец. Говорят, после войны бывают кошмары, но это потом. А сейчас у меня совершенно не было на них времени. Утром я без спешки умылся, позавтракал и неторопливо направился к зданию бывшего губернатора, где мы разместили все служебные помещения. Агинский с Лондоном уже были на месте, я приветственно махнул им рукой и сразу же заглянул в следующую комнату, из которой уже было видно камеры. Если честно, после вчерашних рассказов я ожидал, что встречу кого-то вроде молодого Индианы Джонса, но вместо него передо мной оказался сухонький старичок, застрявший где-то между 50 и 60 годами с невольно вызывающей симпатию внушительной щеткой пушистых и густых усов. Глава 14. Смотрю на нашего пленника, и чем дальше, тем очевиднее становится, что больно уж тот доволен собой. Не бывает такого настроения у людей, которые провалили поставленную задачу. Вячеслав Григорьевич. Американец заметил мое появление и замахал руками. Я же совершенно невежливо развернулся и вышел обратно. Что-то случилось, нахмурился Агинский. Вы тоже заметили какой-то подвох? Лондон почесал свою начавшую расти бороду. Да, ответил я сразу обоим, а потом посмотрел уже только на своего разведчика. Алексей Алексеевич, можно вас попросить отправить человека, а лучше лично сходить на телеграф и связаться с нашими людьми в Америке? У нас же есть какие-то контакты, что нужно. Проверьте, не выходило ли в последних выпусках газет Хёрста что-то связанное с Россией, лично нами или этой войной. Перед Джеком я извинился, что зря выдернул его так рано, и пообещал, что когда я все-таки буду готов к разговору с американцем, то снова позову его. Я уже прикинул, что до обеда, пока пройдут все сеансы связи, я успею заняться и другими делами, но тут почти сразу вернулся Агинский, а вместе с ним и бледный полковник Ванновский. Глеб Михайлович, плохие новости, сразу понял я. Да, выпалил тот без лишних слов. Со мной прямо с утра связался Полозов Павел Николаевич. А, вы же не знаете, это специальный человек, посадил его в Лиаяне в доме прессы, чтобы собирать для нас самые срочные новости. И вот он прислал краткое содержание статьи, которая вышла в крупнейшей газете Нью-Йорка, а теперь наверняка как пожар полетел и по всем мелким изданиям. Ванновский сунул мне в руку чуть помятый лист бумаги, и я пробежался взглядом по ключевым словам. Письма из русского лагеря, американец в плену у русских, варварские пытки и издевательства, на чем стоят русские успехи в Маньчжурии, заключенные и китайские рабы куют победу русского тирана. Внутри поднялась злость от топорности этих обвинений, но почти сразу получилось взять себя в руки. Правда это или нет, никого не будет волновать. Главное, история яркая, ее читают, и поддержка Японии в Штатах после такого точно пойдет вверх. Вы оценили, как красиво сработано. Я обвел взглядом своих разведчиков и писателя. Красиво, возмутился Ванновский. Да тут не слова правды. Правда или нет, разве это важно, озвучил мои мысли Лондон. В 1898 году была похожая ситуация. На Кубе вспыхнуло восстание против испанцев, газеты Хёрста подняли после этого целую волну разгромных публикаций, и Америка просто не смогла остаться в стороне. Ага, против воли и с тяжелым сердцем сделали то, о чем давно мечтали. Выкинули последнюю европейскую державу из Карибского моря, хмыкнул Агинский. Здесь важнее то, что эту войну вряд ли бы поддержали в народе без агитации Хёрста. Сейчас вряд ли Америка вмешается лично, но все кредиты, которые могли оказаться под вопросом, Япония получит, а вместе с ними и поддержку простых людей на всех континентах. Надо будет найти тех, кто передал эти лживые письма от Гаторна и переслал их в Америку. Ванновский все еще горел яростью, но хотя бы попытался сосредоточиться на деле. Глеб Михайлович, я придержал его пыл. Не всегда стоит искать предателя. Что? Тот сначала растерялся, но быстро понял, что к чему. Точно, его же взяли только вчера. При всем желании он бы не успел так быстро написать даже явную ложь и тем более переправить ее на родину. Получается, его осенило, они подготовили все эти статьи заранее, подготовили, а потом подвели нам этого человека, чтобы мы его захватили и тем самым легализовали любую ложь про русский плен, которую они теперь будут писать. Я же говорю, очень красивая задумка, подлая, циничная, но красивая. И что вы будете делать? Тихо спросил Лондон. Я могу помочь написать опровержение, которое, даже если его напечатают в Америке, прочитает в тысячи раз меньше людей. Но что тогда делать? Ванновский задумался. Может, хотя бы отправим этого Гаторна на Сахалин, тут недалеко, посмотрит на настоящую каторгу. Вряд ли это нам поможет, покачал головой Лондон. Наоборот, уверен, в редакции Хёрста только и ждут каких-то резких шагов с нашей стороны. Суд, ложные обвинения, незаслуженное наказание, все будет работать против нас. Никто не обратил внимания, как писатель сейчас сказал «нас вместо вас». Он даже сам этого не заметил, а вот у меня в глубине души появилась довольная улыбка. Ну и пусть на той стороне Тихого океана сидят наши враги, хитрые и умные, зато рядом есть друзья. А поиск решения тем временем продолжался. Но наши обвинения совсем не ложные, возмутился Агинский. Есть протокол задержания, показания агентов. Никто не будет на них смотреть, ни в Америке, вновь покачал головой Лондон. А вот речи адвоката Гаторна, они наймут для него лучшего из лучших, напечатают полностью. Нет, если пытаться работать в лоб, Хёрст нас просто размажет. Спор становился все громче, уверен, какие-то слова сейчас долетают до сидящего в камере американского усача, поднимая тому настроение. И ситуация действительно выглядела плохо, Лондон был прав в том, что важна была не истина, а то, что о ней напишут в американских газетах и были ли у нас шансы, кажется, нет. Вот только я помнил кое-что из своей истории. Как после всех поражений 1904 и 1905 годов Витти приехал в Портсмут на подписание мира, как его клевали все те самые журналисты, но Сергей Юльевич смог не просто отразить эту атаку, но и поднять свою волну. Как, что он сделал такого особенного, что разбил американцев на их поле и по их правилам? И не сможем ли мы повторить эту стратегию? Быстрого ответа, увы, не нашлось, но я не собирался спешить. Приказал всем пока заниматься своими делами, а вечером мы лучше еще раз отдельно соберемся и на свежую голову обсудим все, что успеем надумать за это время. Думал, не смогу выкинуть американца из головы. Смог. Буквально через 5 минут меня прямо по пути к штабу перехватили Афанасьев с Галицким и тут же завалили новостями. Как оказалось, эти двое трудились всю ночь, дорабатывая наши возможности по минированию входа в бухту и дальнего рейда. И у них появилось сразу несколько перспективных идей. Почему мы не используем обычные контактные мины? Вещал Афанасьев. А потому что японцы уже потеряли на них достаточно кораблей за эту войну и просто так теперь не сунутся. Вон сколько в дальнем их высыпали, и подорвался кто-то, нет, все протралили, пусть это и заняло время. И у нас так же будет, если мы, конечно, не решим раскрыть свою артиллерию раньше времени и разменять ее на пару ржавых корыт. Платон Львович, конечно, сгущал краски. Если мы вытащим крупные калибры да зальем позиции бетоном, они еще попьют крови японцам. Но, конечно, стрелять по тральщикам, если в это же время по городу будут работать военные корабли, будет неприятно. А как сказал Афанасьев, старых и ржавых корыт в случае чего нагнать сюда совсем не сложно. Я помню, кивнул я, а еще у нас не так много пороха, а бесконтактные мины перекрывают больше пространства. Верно, Афанасьев немного смутился, но тут же продолжил. В общем, мы решили проверить, а нельзя ли сделать магнитные взрыватели более чувствительными? Вырастет же риск ложного срабатывания, сразу напомнил я. Да и чем сложнее, тем в целом выше вероятность ошибки. И тем не менее, упрямо продолжил артиллерист. Мы сделали несколько тестовых экземпляров, и дальность срабатывания вполне можно увеличить с 2 до 5-10 метров. И это еще не все, подхватил Галицкий. Мы думали над радиовзрывателем и приглашали связистов, чтобы те подсказали, есть ли у них способы защиты от помех. Насчет этого у них пока решения не нашлось, но вот для датчика магнитного поля они предложили использовать не простую иголку, а добавить к ней сначала катушку усилителя. И тогда мину можно будет опустить хоть на 50 метров. Кажется, что это очень большое расстояние, чтобы нанести хоть какой-то урон даже малому военному кораблю, Стоило саперу отвлечься на вдох, как снова заговорил Афанасьев, но на самом деле тут простая физика. Раньше не думал об этом, но после нашей атаки на Асаму и анализа его повреждений все стало очевидно. Вода ведь в отличие от воздуха почти не сжимается, поэтому взрывная волна из глубины к поверхности двигается практически без потерь. Если мы заложим не 100 килограммов, а, например, 500, то от такого взрыва на корабль обрушится давление в сотни атмосфер, и плевать на расстояние. Корпус погнет, заклепки вырвет. Если корабль в этот момент будет двигаться, точно наберет воды. А если мина взорвется идеально, прямо под кораблем, продолжил Галицкий, то тут даже броненосец не устоит. Его, конечно, не подбросит, но поднимет. А это, в свою очередь, повреждение продольных балок, труб, рулей и всех других механизмов. А то и вовсе корпус разойдется, и корабль сразу на дно отправится. Закончил Афанасьев и уставился на меня. И ведь эти двое во всем правы. Те же немецкие мины М1 времен Второй мировой почти подобным образом и действовали. И кто бы мог подумать, что мы сможем так легко их повторить. Вернее, не так легко. Как я и сказал в самом начале, запасы свободного пороха у нас не столь велики. А сколько нужно на подобное улучшение? Немцы использовали 350 килограммов гексогена, то есть около 600 килограммов в тротиловом эквиваленте. У нас есть меленит и пероксилин, которые будут помощнее тротила, хоть и не такие надежные. Их для подобного же эффекта понадобится около полутонны. Как же Афанасьев угадал с весом, когда на глаз набрасывал характеристики будущей мины, и где столько взять? Последний вопрос я сам не заметил, как задал вслух. Разберем старые, выпалил Афанасьев без лишних раздумий. Сейчас даже с тремя линиями они нас спасут, только если японцы дуром попрут. А с новой схемой мы сможем не просто выиграть время, а полностью защитить порт. Одна мина прикроет расстояние, на которое нам раньше нужно было 5 старых, да даже больше. В принципе, все звучало логично. И сколько вам понадобится времени для подготовки тестовых взрывателей? Уже готовы. Афанасьев потер красные глаза. Утром проверяли их на мелководье, все работает. Нужно будет еще испытать полноразмерный муляж и полноценную мину, в том числе и в боевой обстановке. Я задумался. Для последнего выделим один из захваченных транспортов, чтобы еще раз проверить, точно ли все сработает так, как мы рассчитываем. 3 дня, и все сделаем, закивал Галицкий. Тогда буду ждать результатов, кивнул я, потом задумался, вспоминая кое-какие хитрости из своего времени, и дополнил. И привлеките еще раз связистов. Если будете ставить катушки, то можно будет добавить к ним счетчик срабатываний. Зачем? Заинтересовался артиллерист. Ну, японцы же не дураки. Один раз попадутся, может, даже 2 раза, но потом-то поймут, что к чему. Но тролление же все равно не сработает. И пушками такие мины не достать. Сжал кулаки Афанасьев, словно готовясь защищать свое детище. Не сработает. Но если пустить тот самый тральщик просто вперед, или сразу 2-3 таких старых ржавых корыта, чтобы обмануть чувствительность наших взрывателей, уверен, японцы быстро нащупают такое простое решение, и проход в минной постановке будет открыт. Хоть весь флот, который к нам отправит, сюда заводи. А счетчик тогда? Афанасьев на несколько секунд задумался, а потом вспыхнул. Ну, конечно, он будет считать проходы. Добавим шестеренку, как в часах, и каждое колебание контура будет поворачивать ее на одно значение. Сколько выставим, столько и будет холостых оборотов. То есть первые мины ставим, чтобы сработали сразу. Вторые, после первого прохода, а потом, как в игре верю, не верю, восхищенно закончил Галицкий. Я всегда знал, что взрывы – это тоже искусство. Эта парочка в итоге услышала все, что хотела, мы договорились о том, что мне будут приносить результаты работы испытаний каждый вечер, и на этом мы разошлись. Я только напоследок напомнил, чтобы с новыми минами не забыли про подводные работы и поднятие пушек с Асамы, впрочем, это было лишнее. Через 5 минут я дошел до порта, и сразу стало видно, что работа тут кипела уже с самого утра. То же самое, тысячи людей, которые с энтузиазмом занимались своим делом, было и по остальным направлениям. На работах по укреплению города и порта, в госпиталях и, конечно, на тренировочных полигонах, которые мы развернули почти сразу после захвата Инкау. Во-первых, надо было занять людей, а во-вторых, война дело такое, что либо ты каждый день становишься лучше, либо к следующему сражению уже враг может подготовиться лучше тебя. В общем, рядовые сжигали порох и патроны, офицеры разбирали свои и чужие решения в прошлом сражении, и все вместе отрабатывали маневры. Пусть развивается оружие, пусть дорабатываются тактики и стратегии, но только постоянное и осмысленное движение могло обеспечить возможность вовремя реагировать на любые угрозы. Мимо как раз прошел знакомый отряд. Очень захотелось хотя бы на пару часов присоединиться к переходу 22-го полка, того самого, в котором когда-то начинал на Ялу, но, когда в любой момент к нам могли прийти японцы, увы, я не мог себе это позволить. Поэтому просто пожелал парням хорошей тренировки и все-таки дошел до штаба. «Есть новости», — обвел я взглядом закопавшихся в бумаге штабистов. Борецкий и Бурков, отвечающие за штурмовиков и кавалерию, выглядели даже отдохнувшими. Брюмер, судя по красным глазам, сегодня не спал вместе с Афанасьевым и Галицким. Кутайсов ходил по ближайшим деревням вместе с 1М конно-пехотным Харунжинкова, дополняя карты и расширяя нашу зону контроля. Ну и Лосьев, ставший за последний месяц моей правой рукой, походил на призрака в идеально сидящем мундире. Вместо себя заместителя, сам отдыхать, приказал я ему, даже не став дожидаться ответа на свой первый вопрос. Арсений попытался было возразить, но я снова помахал ему в сторону двери. «Вот нападут японцы, я ты сляжешь, и кому от этого легче будет? Да и вашим помощникам тоже надо опыта набираться». Я дождался, пока Лосьев покинет штаб, а потом повернулся к бледному капитану, который как раз и должен был его прикрывать. «Могу я», хотел было предложить свою помощь Брюмер, но и его я тоже остановил. «Сам», строго сказал я и кивнул капитану. «И представься еще раз. Кстати, мы ведь уже виделись на поле боя, все верно, под Вафангоу. Когда вы пришли нам на помощь, офицер словно немного расслабился. Капитан Катырев, выбыл из строя из-за ранения и был приставлен помощником к полковнику Лосьеву, а потом, он меня и не отпустил назад, оставил при себе и пригрозил, что после войны обязательно отправит в Академию Генерального штаба. Закончил он немного растерянно, и я даже улыбнулся про себя. Действительно угроза. Что ж, меня вы знаете, внешне я остался предельно серьезен. Тогда к делу». Капитан быстро закивал, закопался в бумаге Лосьева, не очень ловко, зато потом довольно четко и детально просветил меня по всем направлениям. Новости с подводных работ, с укреплений, все, что я частично видел и сам, но на этот раз еще и с точными цифрами, чтобы можно было сверить с ними свои впечатления. Потом Катырев перешел на новости от большой армии, которая с короткими боями все ближе и ближе подходила к Лиадунскому полуострову, прижимая к нему японские войска и готовясь прорываться к Цзиньчжоу. «Есть новости по флоту?» – спросил я. «Вчерашние крейсера ушли и пока не возвращались. Есть мнение, что того собирает флот, чтобы поддержать Аяму во время скорого сражения на перешейке. Если честно, даже не знаю, сдюжат ли наши огонь морских орудий. Там же ширина от моря до моря всего 4 километра, все будут как на ладони. А вы что думаете?» – посмотрел я на Брюмера. «Если пойдут большими силами, то, конечно, будет тяжело», — тот прикрыл глаза. «Рядом с Цзиньчжоу мели, флоту близко не подобраться, но если цель будет большая, то точность станет и не важна. Несколько крупных калибров даже на пределе дальности все там перекопают. В такой ситуации, если и штурмовать перешеек, то малыми группами, как мы это делаем во 2М Сибирском. Тогда даже под огнем, если и потеряем людей на подходах, то не так много. Вот только не знаю, сумеют ли остальные отряды справиться с подобной задачей. Оставим остальных», — я покачал головой. «Да, у меня тоже были сомнения, сможет ли Линевич использовать наш опыт. С одной стороны, очень умный мужик, с другой, сложно ему будет продавить изменения и воевать не так, как привыкли его солдаты и офицеры. Вот только обсуждать чужие сложности не самое благодарное дело, тем более у нас и свои есть». «Тогда», — вскинулся Катырев, — «полковник Лосьев собирал информацию по японскому флоту, чтобы прикинуть, кого могут к нам отправить. А еще приехали первые мастера из Лилиенгоу, завтра должны обжиться, и можно будет начинать выпуск новой памятной медали. С чего начнем? Естественно, мы начали с флота. Добавили на карту, где, когда и какие видели последний раз японские корабли. Потом вспомнили, какие отряды уже использовали японцы, и посчитали, сколько разным таким соединениям придется до нас добираться. Вариантов было немало, но одно не вызывало сомнения. Даже с учетом операции у Цзиньчжоу, даже с учетом необходимости блокировать один Тихоокеанскую эскадру в Порт-Артуре просто так в покое нас не оставит. Глава 15. Считаем русские и японские корабли. С учетом того, что после сражения в Желтом море прошло больше месяца, какие-то новости до нас уже добрались. Начнем с броненосцев. Посмотрел на меня Катырев. Броненосцы к нам не направит, покачал я головой. Но для понимания ситуации почему бы и нет. Тогда Микаса адмирала того получила больше 10 попаданий, в том числе по башням главного калибра. Асахи досталось в корму, и он точно потерял несколько узлов скорости. Сикисима, повреждены казематы среднего калибра. Фудзи почти как новый. Все вместе как сила они еще очень опасны, но японцы явно ждут завершения навигации, чтобы поскорее привести их в полный порядок. Крейсера, Ниссин получил несколько попаданий в надстройку, Касугу разве что посекло осколками, Якума без повреждений, ну и Асама, вы знаете, на лице Катырева мелькнула невольная улыбка. Все-таки приятно было уничтожить врага, который попил нам столько крови. Что по нашим? Флагман Цесаревич получил 12-дюймовым снарядом прямо в рубку. Именно тогда погиб адмирал Витгифт и было утрачено командование флотом. Также после того, как японцы сосредоточили огонь именно на нем, Цесаревич лишился почти всех орудийных башен, серьезно пострадала надстройка. После боя он отстал от основной эскадры, повернул было в сторону Владивостока, и тут бы его и взяли, но миноносец бесшумный отвлек и задержал идущие по следу корабли японцев почти на 2 часа. То есть цесаревич остался в строю, удивился я. В моих воспоминаниях его после этого сражения больше не упоминали. Принявший командование капитан Один Горанга Иванов приказал отвезти крейсер в Циндао, где его и интернировали. Катырев сбился, поймав мой яростный взгляд, а меня на самом деле накрыло. Вроде бы, действительно, какие были шансы у настолько побитого японцем корабля, но прийти и сдаться без боя, отдать свой флагман германцам, при том, что его пушки, его команда так могли бы еще помочь армии. Вот бы эти калибры да этих артиллеристов нам, мы бы такого шуму навели. Дальше, я взял себя в руки. Продолжаю по броненосцам. Ритвизен, попадание у ватерлинии, потеря скорости, крен, вернулся в Порт-Артур. Победа, большие пожары, повреждена корма, тоже вернулся. Вообще, все остальные броненосцы смогли отойти, и по Пересвету, Полтаве и Севастополю информации о повреждениях нет. Или ничего серьезного, или просто мы чего-то не знаем. И снова я задумался. Да, последние 3 броненосца были облегченной конструкцией, и выпавшие из боя лидеры существенно подорвали мощь эскадры, но почему я в этот момент вспоминаю Куропаткина, который постоянно отступал, когда еще можно было сражаться? С другой стороны, к японцам должны были подойти еще 2 броненосца, Хацуса и Исима, и это могло стать концом для один и краткой Тихоокеанской, а вместе с ней и для Порт-Артура, который бы точно не выдержал одновременного штурма с земли и моря. Что с крейсерами? Диана получила подводную пробоину, отстала от ведущего и после боя ушла на юг, в Сайгон, интернирована. Дальше. Аскольд под командованием контр-адмирала Рейценштейна получил пару пробоин, но пошел на прорыв. Его сигнал в горячке боя, к сожалению, заметил только Навик, но и так они смогли прорваться. Кстати, как раз мимо Асамы. Увы, Навик, получив повреждения, отстал и потом решил уйти в сторону Владивостока. Там его, к сожалению, заметили, и он, дав бой, затопил себя у берегов Сахалина. Пушки вытащили и еще с берега обстреляли японцев. От последних слов почему-то стало тепло на душе. Да, корабль потерян, но сражался до самого конца. А что со Аскольдом? Они с утра оценили свои повреждения и поняли, что без ремонта им не потянуть. В итоге дошли до французского Сайгона и тоже интернировались. Кажется, я сегодня услышал слово «интернирование» больше, чем за всю жизнь до этого, и вроде бы ничего постыдного в нем нет. Спасли экипаж, спасли корабль, который можно будет вернуть после войны, а это миллионы сэкономленных рублей. Да и японцы, ничего не захватив, не смогли усилить свой флот, но все равно не могу избавиться от ощущения, что это выглядит как бегство. Впрочем, может быть, это влияют воспоминания о том, что я когда-то читал про Первую мировую. Тогда после революции у нас и капитуляции Германии русские части неожиданно для себя оказались за границей. Во Франции, Польше, в Прибалтике. Их, разом ставших ненужными чужаками, принуждали к интернированию. Офицеры, солдаты сдавали оружие, полагаясь на слово недавних союзников, но их сгоняли в лагеря, их кормили по остаточному принципу, лечением занимались разве что сами, и в итоге в ту холодную зиму остатки царской армии потеряли больше людей, чем во время самых жестоких сражений. Вспомнил и снова накрыло осознанием того, на что на самом деле я замахнулся. Вячеслав Григорьевич, Брюммер кашлянул, привлекая мое внимание. Да, я здесь, тряхнул головой. Так что вы решили по итогу, кого нам ждать в гости? Как вы и сказали, броненосцы будут продолжать блокировать порт Артур, а вот крейсеры после исчезновения угрозы со стороны Аскольда, Дианы и Новика будут свободны. У наших осталась только Паллада, так что, мы думаем на третий боевой отряд. Броненосный крейсер Якума и легкие, Читози, Такасага и Акаси. Ну и прикрытие из миноносцев, конечно. Двоих из этой четверки мы, полагаю, как раз и видели, кивнул я. А они видели нас, согласился Брюммер. Думаю, в следующий раз придут уже все вместе. В то же время, я продолжал оценивать ситуацию. Нельзя исключать влияние фактора Цзиньчжоу. Наши еще не дошли до него, но точно дойдут. И тогда японцам нужно будет держать поблизости корабли, способные добить до берега, не заходя на мели. Броненосцы они кинут, только если начнется главный штурм, а для чего-то попроще как раз сгодились бы главные калибры крейсерского отряда. То есть, думаете, оставит нас в покое? Удивился Катырев. Не оставит, но и надолго отвлекаться на нас нельзя, ответил я. Все, что могут позволить себе японцы, это один мощный удар. Третий боевой отряд для этого вполне подойдет. И думаю, нам нужно готовиться именно к нему. В голове невольно крутились мысли про Лиадун и Цзиньчжоу. Словно я уже был там. Как можно было бы использовать отливы, выманить броненосцы и воспользоваться моментом для атаки уже нашего флота. И всего-то нужно получить право всеми командовать и научить этих всех действовать вместе. Я и раньше уделял как можно больше времени совместной работе самых разных видов войск, но теперь понимаю, что ее важность еще выше. В итоге мы закончили собрание не только доработкой обороны с учетом мощной разовой атаки, когда враг не будет жалеть силы и снаряды, но потом еще около часа согласовывали новые тренировки совместных действий. Кавалерия, пехота, артиллерия, нестроевые части, разведка, связь. Потому что победить мы сможем только все вместе. Следующие несколько дней все работали как проклятые. Кажется, что сложного в том, чтобы вырезать пушку с корабля. Отвинтил все, что отвинчивается, срезал все остальное и тащи. Так это все равно десятки часов работы. Но саперы справились. На четвертый день из воды показались освобожденные 8-дюймовые пушки из носовой башни. Причем нам удалось не просто достать одни лишь стволы и казенную часть, но и поворотный механизм сохранить. А заряжающие уже не смогли, повинился Галицкий. Слишком глубоко в корпусе, слишком сложно работать. Вы и так сделали больше, чем нужно, поблагодарил я главного сапера, и неожиданно, но как это порой бывает на волне успеха, в голове вспыхнула такая простая и яркая идея. Мы ведь так и не придумали, что делать с тем американским журналистом и поднятой с его помощью информационной волной. А то мне уже и Сергей Александрович, и Линевич написали. Причем оба даже не подумали сомневаться в написанном и с искренним негодованием требовали от меня объяснений. Возможно, если бы не взятый так вовремя НКУ, то могло бы и до резких кадровых решений дойти. К счастью, успехи пока прикрывали меня от увольнений в запасы переводов, но ситуацию нужно было решать как можно быстрее. Джек испытывал странное чувство, и самое обидное, он, писатель, то есть человек, который умеет замечать и описывать те самые чувства, не мог понять, что это такое. Стыд? Да нет, не может быть. Господин Лондон, к писателю заглянул один из адъютантов Макарова. Генерал зовет вас в бывший губернаторский дом, там же тюрьма и Гаторн. Лондон мгновенно ухватил утепленный плащ, без которого в последние дни на улице было просто нечего делать, и поспешил на выход. Неужели Вячеслав Григорьевич что-то придумал? Джек снова ощутил что-то непривычное, но на этот раз расшифровал почти сразу. Обида. Он уже смирился с тем, что генерал гораздо лучше, чем он сам и чем, чего уж тут таить, любой американец разбирается в войне. Но вот в гражданских интригах и журналистике, тут Джеку хотелось верить, что они еще впереди. Хотя нашел чем гордиться, неожиданно сказал он сам себе, и на лице мелькнула довольная улыбка. Главное ведь тут что? Что Макаров скоро расскажет свой план, и, возможно, Новая неожиданная идея вдохновит самого Джека на новый рассказ. После прошлого, тяжелого и терпкого, словно грязь и кровь, у писателя все никак не получалось восстановиться, а хотелось. Вокруг происходило столько всего интересного, что так и просилось на бумагу. А вот и вы. Агинский, один из разведчиков Макарова, встретил Лондона у входа и проводил его к генералу, который что-то объяснял старшему корейского отряда Киму. «Ваше превосходительство, господа», — Лондон кивнул всем присутствующим, а потом поспешил поделиться тем немногим, что смог сам сделать за эти дни. «Я списался с парой старых знакомых журналистов из World. Это издание принадлежит Джозефу Пулитцеру. Они с Хёрстом вечно соперничают, так что пусть сейчас они и пишут про японские статьи, но, если будет что-то интересное, что подорвет главную историю конкурента, то это тоже готовы напечатать. Но сразу скажу, просто опровержение не подойдет. Это не интересно, не принесет тираж, не станет сенсацией». «Я понимаю», — спокойно кивнул Макаров, и Джек не сомневался, что тот действительно понимал. Вот он сам иногда не мог найти ни одного подходящего объяснения, каким образом еще недавно простой русский офицер так легко и точно разбирается в американских реалиях. И эта тайна порой интересовала Джека даже больше, чем воинские таланты Макарова. В голове начал даже разворачиваться новый сюжет. Американка, ребенок, ушедший из семьи отец и русский дворянин, который усыновил парня, став ему другом и наставником, дал свою фамилию. Русские военные традиции и свободный дух Америки. Это было бы красиво. Писатель на мгновение отвлекся, но тут же, едва услышав, что именно придумал Макаров, снова вернулся к разговору. «Вы хотите одеть наших корейцев в японские мундиры, а потом сделать серию снимков с нашим пленником, как будто он не в русском плену, а у них. Вы же хотели сенсацию, вы ее получите», — Макаров улыбался. «Заодно добавим пару кадров на фоне затопленного Асамы, это добавит понимания, какие потери несут враги России». Но, теперь не выдержал Агинский, который, как оказалось, тоже не был в курсе задумки. «Это же неправда. Правда бы нас слишком сильно ограничивала в отличие от наших противников», — Макаров пожал плечами. «Вы знаете, какая главная проблема будет у любого с той стороны океана, кто попробовал бы защитить нашу точку зрения? Нет, его спросят, неужели он верит русским больше, чем своему пленному журналисту, своим газетам, своим американцам. Но ведь они врут. И опять же, это не имеет значения. Любой ответ на такой вопрос принесет победу нашим противникам. Признать, что чужаки могут быть ближе к истине, чем свои, — это красный флаг. То, что вам никто и никогда не простит, как бы правы вы при этом ни были». И снова Джек удивился, как точно Макаров понимает его соотечественников, а тот продолжал. «Если же мы сможем напечатать эти фотографии, то мы лишим противника самого опасного аргумента. То есть наши сторонники смогут говорить, что Хёрст не врет, а просто ошибся. Одна волна столкнется с другой, причем с нашей будут не только слова, но и подтверждение в виде фото», — понял Агинский. «Наверное, это действительно может сработать. Но что будет, когда правда все-таки всплывет? Тогда война уже закончится, и это не будет иметь значения», — ответил Джек. «Возможно, но мы на всякий случай подготовимся и к такому повороту», — не поддержал его Макаров. «Официально все эти фотографии будут готовиться для методички по тому, как американцам правильно сдаваться в плен японцам». «Что?» – вытаращил глаза Агинский. «Это же чушь, кто поверит в подобный бред?» И опять Макаров улыбнулся. «Логика и здравый смысл тут будут совсем не на первом месте. Важнее то, как это будет восприниматься. Например, нас, русских, воспринимают как врагов, поэтому обидная бумажка ничего не изменит, и нас даже обсуждать не будут. А вот репутация журналиста, который примет участие в подготовке такого материала, и газет, что его напечатают, сильно пострадают. Кстати, думаю, мы господину Гаторну даже заплатим символические 30 рублей, и потом приложим платежку к материалу, если до него дойдет это». Агинский растерянно переводил взгляд с Макарова на Лондона. «Это может сработать», — решил Джек. «Более того, это должно сработать. Только вы же на самом деле не будете эту методичку печатать, а то Америка, конечно, не воюет с Японией, но все равно, как-то неприятно». «Не буду», — успокоил писателя Макаров. «Думаю, будет вполне уместно, если мы в процессе передумаем. Скажем, встретив одного храброго молодого американца, который показал, чего на самом деле стоит его нация, и для него мы сделаем методичку, как не сдаваться, а побеждать японцев, с детальными описаниями техники и обмундирования, что мы используем. Хотите еще и рекламную кампанию в это все встроить? Изумился Лондон, невольно смущаясь от осознания того, на кого на самом деле намекал Макаров, говоря о том самом американце. Конечно, когда к нам будет столько внимания, грех не пустить его на доброе дело. Нам же нужны деньги и заказы. И если Америка хотя бы проявит интерес, то французам сразу придется платить гораздо больше. На лице генерала появилась хищная улыбка, с которой он и зашел к пленному журналисту, чтобы объявить, что того ждет. Та самая тяжелая работа и щедрая оплата. Интересно, а как быстро Гаторн догадается, во что именно его втянули? Пленный американец все понял и устроил скандал, к счастью, уже только под конец фотосессии. К тому моменту все нужные кадры были готовы, так что его без лишних разговоров вернули обратно в карцер. Теперь оставалось только грамотно оформить материалы и написать нужным людям. И надо будет передать спасибо Сергею Юрьевичу. Да, в этом мире Витте вряд ли поедет в Портсмут, но именно его пример из моего времени помог составить этот план, сыграв на вражде Хёрста и Пулитцера. Ну и уже лично от себя я добавил щедрую порцию самой откровенной лжи, этакий привет из более поздних эпох, которые научили, что сдерживаться в словесной войне стоит не больше, чем в обычной. Мимо прогрохотал побитый, но живой Бронабиль. Две чудом пережившие все последние сражения машины сейчас возили известняк и глину от вокзала в китайский городок, где начали собираться все переехавшие из Лилиенгоу мастера. Если честно, думал, что многие захотят остаться на старом месте даже после нашего ухода, но нет. Собрались, встали в очередь сначала на лодке, потом на поезда и приехали вслед за 2М сибирским. Приятно. Хотя есть у меня подозрение, что тут дело в чем-то еще, но пока никто не собирается делиться со мной информацией. Продолжая размышлять об этом, я заодно вспомнил несколько подозрительных намеков, которые великий князь Сергей Александрович ловко вставил между угрозами, когда писал последний раз. Вот только добраться до хоть сколько-то серьезных выводов не получалось, все мысли сбивал грохот работающих щековых дробилок и мельниц. Мы готовили запасы сырья, а завтра к утру Мелихов со старейшинами нового городка обещали запустить печь для цемента. Причем не устаревшую шахтную, когда все загружается и выгружается сверху, останавливая всю работу, а современную вращающуюся. Кстати, я в этом продвижении прогресса был даже ни при чем. Мои офицеры и мастера сами подготовили и установили под небольшим углом 20-метровый стальной барабан. Благо стали, спасибо захваченным японским транспортом, которые мы без жалости обдирали, у нас было с запасом. А дальше все просто. Сверху на него сыпется известняк с глиной, снизу вдувается угольная пыль с мазутом. В итоге сырье движется, постепенно пропекаясь, и где-то за 6 часов проходит полный цикл. Очень быстро. Остается только охладить, и можно мешать с песком и камнями, заливая наши береговые укрепления, каркасы которых каждый день все больше и больше разрастаются вдоль всей прибрежной линии. Неужели мир сломался, и все наконец-то идет как надо? Вячеслав Григорьевич, я только в самый последний момент заметил движение за углом и, поддавшись инстинктам, встретил вышедшую мне навстречу девушку пистолетом под подбородок. Казуя, у меня новости. Японка делала вид, что ситуация ее ни капли не смущает. От китайцев, с которыми вы работаете, и, на них надавили англичане, и, боюсь, день или два, и все поставки известняка и глины, что сейчас вам возит, остановится. Я выдохнул. С миром ничего не случилось, неприятности никуда не делись, а значит, все как обычно. Даже легче немного стало. И я не извращенец, который жить не может без проблем, просто с ними же ничего сложного, нужно взять и разобраться. Казуи поняла меня без лишних слов и протянула лист бумаги. Имена, фамилии, города, все, что нужно, чтобы донести для китайских англофилов простую истину. Британия далеко, а мы рядом, и уже никуда не денемся. Глава 16. Обидно. Я бы сам хотел сходить в рейд в Китай, прикрыть одних партнеров и провести внушение другим, но нельзя. Так что снова пришлось собираться Харунжинкову. Все-таки один и краткий конно-пехотный был лучше других подготовлен для таких вот самостоятельных операций. Не бойтесь, господин генерал, Александр Александрович мандражировал, хотя и старался не показывать вида. Понятно. В прошлый раз все закончилось не очень хорошо, и тем более теперь успех был нужен и самому Харунжинкову, и его людям. Сил у вас немного, буром не прите, давал я последние наставления, и Харунжинков старательно кивал. «Будем вас ждать, Врангель тоже пришел проводить товарища. Жаль, что на этот раз не вместе. Я бы тоже не отказался вернуть должок. Вы же понимаете, что те, кто нас в тот раз подловил, и те, кто сейчас воду мутят, это одни и те же люди. Вы тут нужнее», — улыбнулся Александр Александрович. «А мы справимся. Постараемся и сделаем все, как положено. Тем более нам выделили такую подмогу». Харунжинков кивнул в сторону, где вместе с основными частями строился еще и целый батальон китайских добровольцев под командованием Ян Сюня, которые возьмут на себя сбор информации и все операции под прикрытием. Рядом же стояли Корнилов и Казуя, эти тоже отправятся в путь и помогут с планированием разведывательных операций. На этот раз мы будем действовать не дубинкой, а скальпелем. Тоньше, точнее, то, что и нужно для такого рейда по почти нейтральным тылам. И не только. Отправив один и краткое конно-пехотный в дорогу, я двинулся в сторону вокзала. Еще одна причина выбрать именно такую стратегию и именно такой состав для этой миссии заключалась в том, чтобы удалить Казуя из Инкоу. С одной стороны, мы с ней обо всем договорились, с другой, показывать раньше времени самые перспективные наши идеи я не хотел. А к вокзалу как раз подходили 4 эшелона с Путиловского, под завязку загруженные нашими заказами. Один занимали дополнительные партии тахтаревки и фугасные снаряды, которых в Маньчжурии все так же не хватало. Во втором дед Анны Нератовой спихнул мне все старые дизели малой мощности, что удалось по-быстрому закупить. Из минусов: они на самом деле были слабыми и выдавали не больше 5 лошадиных сил. Из плюсов: мы получили их много и быстро. А еще в этом же эшелоне, сложенные аккуратными стопочками и крепко связанные, чтобы не повредить друг друга, лежали тележки под будущие машины. Именно тележки, как будто мы планировали собрать много маленьких поездов. Но, конечно, нет. Просто диски и резину мы делали здесь, на месте. Корпус собрать тоже не проблема, особенно сейчас, когда запас металла с захваченных пароходов перекрывает все наши потребности. Так, длина 4 метра 36 сантиметров, Афанасьев, также прибывший на разгрузку, тут же принялся замерять размер одной единственной сразу собранной машины образца. Ширина – 1,94 м, высота – 2,30 м. А этого точно хватит для чего-то серьезного? С такими слабыми моторами эти машины кузов побольше и не потянут, пожал плечами Мелихов, с которым мы вместе и готовили этот проект. Зато она легкая, и привод на 4 колеса. Будем гонять ее и писать рекомендации в столицу, как эту штуку сделать более живучей. А как назовем ее? Поручик Славский, прибывший как старший по всему нашему автопарку, без лишних слов влюбился в свою новую подопечную. «Буханка». «Можно Буханочка», — с улыбкой ответил я, решив не лишать историю такого названия, тем более что внешний вид вполне соответствовал. Потом на мгновение сбился. А точно ли к этому времени хлеб уже выпекали именно в такой форме? А то у нас-то в армии делают кирпичики, а как дело в городах, я уже и не знаю. Но все поняли. «Буханка». Славский попробовал слово на вкус. «Мне нравится. Тепло звучит, а учитывая, что мы эти машины на эвакуацию раненых будем пускать, так и вовсе самое то». Мы коротко обсудили компоновку мест внутри будущих буханок для санитарных войск. Сразу же выделили треть парка, которую пустим на срочные грузовые перевозки. Там сборка вообще простой должна получиться. Мелихов все записал, зарисовал и пообещал, что уже к вечеру китайцы начнут работы по новому направлению. А что дальше? Славский отвлекся от своей прелести и неожиданно обнаружил, что мы прошли меньше половины от прибывших к нам вагонов. Дальше, я подошел к ближайшему и отодвинул боковые двери, чтобы было видно, что внутри. Как раз выглянуло уже ставшее редким в конце сентября солнце, и лучи заблестели на маслянистых боках стальных гигантов. «Какие большие!» — выдохнул Славский. «Раза в два больше, чем на старых бронобилях. Так те двигатели весят 600 килограммов, а эти — уже тонна 200, Мелихов, не раз копавшийся в документации, легко вспомнил все нужные цифры. Прошлые, наша местная разработка, а для этих уже лицензию купили. Причем купили еще в 1903-м, но раньше у Набели не хватало заказов для нормального запуска. А тут мы, и еще Путиловский предложил людей и место для расширения, вот дело сразу и пошло. Мощность. Славский сразу перешел к главному. «Пока 20 лошадиных сил», — ответил я, — «но сейчас в этих двигателях только один цилиндр, добавим два, сможем довести до 40-60, и вот с ними уже можно будет по-настоящему развернуться. Возможностей для модернизации очень много. Увы, для нее нужно время, поэтому пока будем обходиться тем, что есть. И все равно, глаза поручика сверкали от предвкушения, уже так мы поднимаем грузоподъемность в два раза. Тогда, как и считали, хватит на пушку и на броню. Я после того, как мы в тот раз все обсуждали, так и не решил, что лучше, противопульная со всех сторон или усиленная, но только спереди. Славский любил упомянуть, что его приглашали для обсуждения новой машины. И еще бы я его не позвал, когда он у нас единственный и самый главный практик по этому направлению. Звучит немного странно, но его несколько суммарных часов командования нашими бронированными грузовиками – это лучший результат в мире для подобных соединений. Наш местный ротмистров, Гудериан и Паттон в одном флаконе. Я продолжал идти вдоль вагонов, заглядывая то в один, то в другой. И вот, я снова распахнул дверь, и на этот раз все увидели не ряды моторов, а крепко прикрученные к полу основы для тех самых будущих броневиков. А во, Славский присвистнул. Крепко сделали. Мелихов тоже оценил толстую сталь каркаса, мощные рессоры и довольно низкие дуги под установку будущей брони. Полковник огляделся по сторонам и, не заметив никого постороннего, даже повис на одной из балок, а потом попрыгал на укрепленных закладках для установки будущего мотора и пушки. А целый есть, Афанасьев бросил взгляд назад, где стояла тестовая буханка, и с интересом повернулся ко мне. Хитрый какой. Нет, целого нет, я покачал головой. Если обычную машину в столице в принципе понимают, как делать, то вот броневик нужно будет дорабатывать на месте именно нам. Тестировать броню, влияние того или иного веса, места для бойцов, расположение бойниц, пушки. Тут я сделал паузу и внимательно посмотрел на Павла Анастасовича. И эту работу доверять китайцам мы не будем. Отдельные узлы, которые могли бы пойти на что угодно, возможно. Но полную сборку и понимание того, что и как тут будет устроено, должно остаться только среди самых проверенных людей. Есть, понимающе кивнул Мелихов. И как обычно, я хмыкнул, не забудьте позвать связистов. Понимаю, что радиопередатчиков у нас не так много, но на каждую головную машину, если не взвода, то роты нужно будет выделить. Ну, а приемники собрать несложно, хотелось бы на каждый. А сколько у нас таких броневиков получится? Уточнил полковник. Я рассчитываю на 3 роты, в каждой по 4 взвода на 4 машины. Но лучше меньше, да лучше, чем наоборот. Постараемся, на этот раз Мелихов задумался, но потом, поймав мой взгляд, хмыкнул и снова повторил с прежней удалью. Есть, сделаем. Вот и хорошо, у меня есть люди, которые смогут делать новую технику, люди, которые сумеют ей управлять. И как в такой компании можно не победить? В этот момент со стороны порта донесся взрыв, и мы все на мгновение замерли. Одна секунда, две, три. Никто не поднимал тревогу, а значит, это опять саперы продолжают испытания новых мин. Мы с каждым днем становились все сильнее, и, боюсь, еще неделя-другая, и я даже начну возмущаться. А где японцы? Где японцы? Фельдфебель Тюрин обвел взглядом свое отделение, отмечая, что за время его отсутствия в госпитале народ расслабился. Вон, и окопы выкопали не в полный рост, и еду каждый готовит на себя, а все из-за того, что пустячная царапина от пули вывела его из строя больше, чем на месяц. И как обидно вышло. Лиаян с его позорным отступлением он зацепил, а вот победная Сяшаха уже нет. И наступление, когда японцы откатывались каждый день, отходя все дальше на юг, тоже. Ну да ничего, он еще успеет всех в разум привести и свой краешек славы ухватить. Пусть пока один и краткая сибирский барон Штакельберга не успел себя показать, но это просто еще время не пришло. Фельдфебеля тем временем проводили до ближайшего леса, где его солдаты оборудовали наблюдательную позицию. Стало тепло на душе, хоть что-то не забыли. Тюрин вскарабкался повыше, пригляделся сначала обычным взглядом, а потом взялся за положенный ему как унтер-офицеру бинокль. Солнце еще не село, так что укрепления, подготовленные японцами прямо по границе Лиадунского полуострова, можно было рассмотреть во всех деталях, и Тюрин с трудом удержался, чтобы не воскликнуть. Он, конечно, ожидал, что враги не сдадутся без боя, был уверен, что те смогут подготовиться, Но чтобы так, впереди лежали совсем непривычные по их собственным позициям полутора-двухметровые окопы, усиленные земляными валами и мешками с песком. Нет, японцы подготовились гораздо серьезнее. Говорят, это им немцы помогали строить, зашептал рядовой Петров. Их два и краткое сибирский в поле разбил, так они в тыл сбежали и решили японцам хоть в защите помочь. Вот всегда так, возмутился рядом рядовой Сытин. Два и краткое сибирский кого-то бьет, им вся слава, а нам расхлебывать. Тише, оборвал Сытина фельдфебель, только жалоб на своих ему тут сейчас не хватало. А что тише, и не подумал умолкать Сытин, пользуясь тем, как его поддержал общий ропот других рядовых. Думаете, мы слепые, одним слава, деньги, а другим, переть на это, он сглотнул. Разведчики рассказывали, что там укрепление порой до 4 метров в землю уходит. Каждые 100 метров бункеры устроены, специальные канавы провели, чтобы воду отводить и в сухости сидеть. А еще туда каждый день тысячи китайцев гоняют и все выкладывают кирпичами да бетоном. Как такую крепость подземную можно будет взять? Ее же даже пушки не пробьют. Я сказал, прекратить, уже менее уверенно ответил Тюрин. А вы знаете, что там еще собачье укрепление строит? Что? Ну, пестунги по-немецки. Не пестунги, а фестунги, поправил Сытина старый ефрейтор Глыбов, тоже лишь сегодня вернувшийся из усиления разведывательных рот. Укрепленные узлы с пулеметами. Видите, он бросил на разговорившегося солдата насмешливый взгляд, подошел к Тюрину и показал несколько залитых бетоном позиций, от которых уходили целые пучки траншей. Еще и все зигзагами, даже если попадешь в такую из пушки, зацепит всего пару солдат. Тюрин невольно вспомнил, как ходил после Ляина по позициям 2 Госибирского, смотрел, как те укреплялись, и только у земляного корпуса, как их порой называли злые языки, можно было встретить что-то подобное. Вслед за этим фельдфебель вспомнил, сколько японцев полегло, пытаясь взять те позиции, представил, что будет ждать уже их роту, и по спине потекли капли холодного отрезвляющего пота. «Мы все умрем», — продолжал паниковать Сытин, словно вслух говоря то, что крутилось в голове у самого Тюрина. Глухой удар, и паникующий солдат рухнул на землю, растерянно потирая щеку. Глыбов. Тюрин перевел взгляд на потирающего кулак ефрейтора. «Что вы творите? То, что давно должны были сделать или вы, или я сам», — ответил тот, — «привести людей в чувство. А то ходит тут между взводами некоторые, рассказывают, что война не нужна, что офицерам лишь бы убить кого, что своих, что чужих, а что свои позиции при этом не готовы, на это всем наплевать. Вот только если лишь слушать да болтать, то не удивлюсь, что на самом деле половина армии здесь поляжет, а мы будем делать». Тюрин взял себя в руки. Он, кстати, тоже видел тех, кто говорил с солдатами. Прямо в госпитале видел. Правда, там это были не рядовые, а какая-то незнакомая девушка. Тюрин еще постеснялся подойти к ней и прямо спросить, что тут происходит. А, оказывается, такие по всей армии. Отвлекают, пугают, и жандармам с разведкой как будто до них дела нет. Фельдфебель вспомнил, как сам смеялся над жесткими порядками во двоем сибирском, где каждого новичка в специальную картотеку добавляют. Зато у них ничего подобного в принципе случиться бы не могло. Стало обидно за роту, за корпус, за тех, кто такое допустил. Обойдя все еще лежащего на земле Сытина, Тюрин прошел к самому краю секрета, где был самый лучший вид. Справа Лиадунский залив, слева горная гряда, отделяющая их от Корейского полуострова. Впереди японцы не прижались к самому Квантуну, а заняли нормальную позицию, чтобы обеспечить себе свободу маневра. Хитрые и опытные. Бой точно будет трудным, ну да и они тоже кое-чему научились. «Возвращаемся», — приказал Тюрин. «Сегодня ляжем попозже, будем углублять окопы и копать вторую линию, на случай если японцы решат не отсиживаться в обороне, а тоже на нас навалиться. Да и спокойнее, когда знаешь, что за спиной все крепко». «Есть», — ответил за всех Глыбов. «А завтра», — фельдфебель задумался, — «я попробую сходить в тыл. Говорят, что там есть несколько человек, которые работают на Макарова и которые могут достать для желающих его новомодные гранаты. Так за деньги же», — возмутился прямо с земли Сытин. «Ему они тоже не просто так с неба падают», — вздохнул Тюрин. «В госпитале сразу несколько офицеров рассказывали, что гранаты Макарова стоят чуть дороже пороха, что на них уходит. Так что не наживается он на нашем брате, а дает возможность. Пока еще начальство поймет, что гранаты нужны, пока еще их официально закупит для армии, а мы пусть и потратим свои деньги, но выживем. Тюрин не был уверен, что одних его слов хватит, чтобы солдаты и унтеры согласились расстаться со своим кровными, но, стоило только упомянуть, что они будут закупать гранаты и каски Макарова, и этого неожиданно оказалось достаточно, чтобы никто больше не спорил. Некоторые даже сразу сказали, что готовы скинуть в общий котел хоть все свои деньги, прося не экономить и закупить отдельные запасы для тренировки своих отделений. И вроде бы сегодня прошло совсем не так, как оно должно быть в армии, а все равно на душе у фельдфебеля Тюрина стало спокойнее. И что это было? Надежда, уверенность в себе или что-то совсем новое? Я думал, что через неделю начну скучать по японцам, но те заявились уже через 5 дней. В 5:30 утра 4 миноносца первого класса зашли в утренних сумерках со стороны Шанхая и выпустили по одной торпеде в стоящей на внешнем рейде Тачибану Мару. Формально мы держали один из транспортов чуть мористее, чтобы запускать с него аэростаты для лучшего обзора и затопить на фарватере, если совсем припрет. На самом же деле в способности маленького каботажника перегородить проход в бухту никто не верил, но я решил, что японцам нужна жертва, чтобы те почувствовали кровь, а заодно и взяли темп, который не оставляет времени на лишние раздумья. В итоге Тачибана отправился на дно, дежурная команда, хотелось верить, успела заметить врага и уплыть к берегу, а миноносцы уверенно полетели дальше. Никто из моих офицеров не верил, что наши враги решат действовать столь безрассудно, а вот я ни мгновения не сомневался в решительности японских капитанов. Убедившись, что их атака оказалась успешна, что дорога открыта, они продолжили движение, чтобы выйти напрямую к порту и поразить еще и стоящие там корабли. «Они совсем не боятся наших пушек», — возмутился замерший рядом Ванновский, а потом показал мне большой палец. Последнее означало, что наблюдатели все-таки успели и никто не пострадал. «Опасаются, но японские капитаны давно научились считать», — ответил полковник Брюмер. «Математика тут простая, легкие пушки сразу выкидываем. Японцы думают, что фугасов у нас нет, а значит, и бояться их нет смысла. Какую-то опасность представляют 6-дюймовки, но самоходные мины Уайтхеда, которые используются на миноносцах типа Хайбуса, поражают цель на расстоянии в 1 километр. При этом по стоячей цели в порту промазать будет очень сложно. А вот 6-дюймовая пушка с берега на такой же дистанции дает точность 10-12%. По стоячей цели, по цели, которая будет менять курс, а японцы будут это делать, шансы стремятся уже к 1-2%. Все равно риск, покачал головой Ванновский. Стоит ли оно того, стоит ли? Брюмер усмехнулся. Будь я на месте генерала, точно поставил бы часть пушек на корабли, чтобы получить возможность ими маневрировать, или самоходные мины с них запустить, или брандеры собрать. Корабли, даже гражданские, дают возможности, дают маневр. Так что желание лишить нас этого выглядит вполне разумно с учетом известных японцам рисков. Это точно, вот только вы стреляете точнее, чем пишут в отчетах, улыбнулся Ванновский. Повезло, что некоторые им так верят. У японцев, скорее, нет выбора. Они-то еще не воевали с нашей пехотой, тем более с пехотой С-2 Сибирского, так что приходится ориентироваться именно на общие цифры. А мин они не боятся? Продолжил Ванновский. Очевидно же, что мы перегородили вход, а они прут себе вперед и прут. Прилив, пожал плечами Брюмер. В отличие от нас японцы сразу обращали на него внимание, и в последние дни вода поднималась даже не на 4, а на 6 метров. Если они наблюдали и видели, что мы не делали новых постановок, то ближайшие пару часов им нечего их бояться. Опять же по их мнению. По их, согласился я. Впрочем, миноносцам на самом деле ничего не угрожало, потому что, даже уничтожив пару малых кораблей, мы бы принципиально ничего не изменили. Поэтому чувствительность наших мин осталась на прежнем уровне, от 6000 тонн, чтобы если взрывать кого-то, то чтобы цель тянула хотя бы на 10 миллионов рублей. И мы знали, что эти враги тоже рядом. Их было еще не видно невооруженным глазом, но наблюдатели на городских аэростатах уже доложили о серых силуэтах, чадящих черным дымом. 4 крупных корабля, 3 и краткое боевой отряд объединенного японского флота пришел к Инкау, и мы были готовы, как к быстрому рывку, так и к игре в долгую. Глава 17. Жду. Мы встретили японские миноносцы огнем наших 6-дюймовых батарей, и тут уже без поддавков. Команды 1 и краткая и 2 и краткая батарей работали быстро, четко, как на учениях. С шара по прямой телефонной связи их корректировал лично капитан Жирков, и уже на 2 с хвостиком километрах мы получили первое накрытие. Половину рубки предпоследнего миноносца снесло, словно ее и не бывало, и тот, потеряв ход, поспешил отвернуть обратно в море. Остальные продолжили свой набег. Ровно 2 километра, новых попаданий все не было, но снаряды летели все ближе, все кучнее. Километр 800. Стало очевидно, что еще немного, и хоть один залп точно должен попасть в цель. А много ли нужно небольшому миноносцу? Жду. Весь штаб и все солдаты и офицеры, что могут со своих позиций следить за боем, тоже ждут. Те, что не могут, слушают и все равно ждут. Еще один выстрел, еще, и миноносцы, так и не дойдя до дистанции запуска торпед, отвернули в сторону. Мы глушили связь, но с одного из крейсеров в море запустили сигнальную ракету, крикнул Чернов, и стало понятно, что враги не струсили, а это командир эскадры оценил наши силы и решил, что размен боевых кораблей на корыто у нас в порту того не стоит. Теперь ждем крейсеров, потер вспотевший лоб Брюмер. Да, кивнул я, мы наглядно показали японцам, что малой кровью не обойтись, так что они придут, вот только пока непонятно как. Что делали в подобных ситуациях англичане, французы, да и наши моряки, когда сила флота и калибров была на их стороне и нужно было подавить береговую артиллерию небольшого городка. Если пушки позволяли расстрелять город за пределами дальности его орудий, расстреливали, но если нет, то шли вперед и просто подавляли батареи одну за другой. Так действовали в Крымскую войну полвека назад и так будут действовать через 10 лет в Первую мировую. Кажется, что батарея на земле в более выигрышной позиции из-за лучшей защиты, но одна батарея – это 4 орудия. Один форт, до которого лично нам как до Луны, может вмещать несколько батарей, но флот всегда атакует так, чтобы по нему могла стрелять лишь их часть. Получается, с земли бьет в лучшем случае 10 орудий, а с моря проходит корабль за кораблем, накрывая противника изо всех своих пушек. С одной стороны, попадания размазываются по всем кораблям, а с другой, снаряд за снарядом накрывают именно те несколько орудий, что бьют именно в эту сторону.